и, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников», и учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.